«Вы так беспокоитесь?» — спросила Тесс. «Это не беспокойство», — сказал Грирсон. «Он ведь симпатичный парень, не так ли?» «Он был пьян», — сказала Тесса. «А потом он дрался. Не имеет значения, как он выглядел». «Вы имеете в виду для него?» «Для кого бы то ни было», — сказала она. «Он выглядел как человек, уверенный в себе». После этого они ушли, а Тесса заперла дверь и побежала посмотреть, куда он спрятал чемоданы. Один из них был открыт и пуст. Она немного всплакнула и стала мыть тарелки. Снаружи, на улице, Грирсон с отвращением рассматривал убогую имитацию кирпичной коробки под дом времен короля Георга. «Я думаю, что мы упустили его», — сказал он. «Ты же видел постель? И тарелки после завтрака. Я думаю, что это был он». «Быстрая работа», — сказал Линтон. «Ну, ты забываешь обстоятельства. Этого не следует делать. Всегда следует учитывать обстоятельства. Посмотри, она вполне самостоятельная девушка. И она одинока. Ей надоела ее собственная компания и ее собственные друзья. И она плывет по течению. Встречает не очень подходящих людей вроде Лимана. Она не проститутка, но он относился к ней как к проститутке. И она знает о его репутации. Она знает, что он сделает, если она будет ему противоречить. Поэтому она и не противоречит. Она подчиняется правилам и надеется на чудо. И вот она получает это чудо. Рыцарь со сверкающим мечом, спаситель несчастных девиц. С кем еще она легла бы в постель? Он Робин Гуд, сэр Галлахер и молодой Локинвар, все вместе взятые в одной великолепной шестифутовой упаковке. Он выглядел как человек, уверенный в себе, сказала она. Не имеет значения, как он выглядел, сказала она. Бедная девочка попалась на крючок. А Крейг? Если Рейнольдс и есть Крейг? Он понимал, что она чувствует, сказал Грирсон. А ему нужно жить. Ну, а сейчас он уже за много миль отсюда. Но даже если он не сделал этого, то нам лучше всего вернуться назад. Они обследовали все здание, этаж за этажом, а затем снова вернулись к квартире Тессы. Она сразу же открыла дверь, и когда увидела их, то ее лицо помрачнело. «Вы, кажется, разочарованы», — заметил Грирсон. «А вы можете в чем-то меня упрекнуть?» — спросила она, но не сделала никакой попытки остановить их, когда они снова начали осматривать квартиру. «Вы все еще намерены утверждать, что его не было у вас вчера вечером?» — спросил Грирсон. «У вас отвратительная манера разговаривать», — сказала Тесса. «Нет», — ответил Грирсон, — «только не при исполнении служебных обязанностей. Но вы же были вдвоем в постели. Это факт, мисс Харлинг. Просто факт. И кто же был этот второй?» «Я не помню», — сказал Тесса. «У меня очень плохая память на лица». «Вы не умеете притворяться», — сказал Грирсон. «У вас это не получается». Тесса покраснела. «Скажите Рейнольдсу, что я хочу увидеться с ним. Я хочу, чтобы он остался в живых», — сказал Грирсон. После этого они опять ушли, а Тесса убрала постель, проглотила пару таблеток и уснула. Полчаса спустя Крейг вернулся в квартиру, посмотрел на спящую девушку и сел, решив подождать, пока она проснется. Через 3 часа она пошевелилась, через 4 часа открыла глаза и увидела, что он смотрит на нее. «Тебе не следовало», — сказала она. «Эти полицейские, они один раз уже возвращались». «Один из них все еще околачивается снаружи», — сказал Крейг. «Теперь они будут следить за тобой. Я же говорил, что случится что-нибудь подобное. Но я сказала им именно то, что ты велел». «Тот брюнет, которого зовут Грирсон, — сказал Крейг, — неплохой полицейский. Он сообразил, что я был здесь. «Мне очень жаль», — кивнула Тесс. «Я не смогла скрыть этого». Крейг пожал плечами. «Это не имеет значения. Когда они пришли, я как раз собирался уходить. Я забрал свои деньги и ушел, пока вы разговаривали. Перед тем, как снова вернуться сюда, они обыскали все здание». «Разве ты не знал этого?»